Дальнейшее сканирование выявило, что обитатели планеты и в самом деле умеют поддерживать радиосвязь, а техникам вскоре удалось подтвердить, что мир этот населяют люди, разговаривающие на одном из диалектов Терры. Новости об обнаружении изолированного человеческого поселения мгновенно облетело весь флот, и Белот поспешил переправиться на Копье Истины ради встречи с братом-магистром. Астелян дожидался его прибытия, стоя в полном боевом облачении на посадочной палубе. Его сопровождали три старших офицера на борту и почетный караул, состоявший из воинов первой роты. В ангаре вокруг них громоздили десантные модули. Огромные бомбардировщики типа «Кастелян», штурмовые машины «Предвестник» и пять похожих на ястребов перехватчиков-падальщик. Практически все оставшееся пространство было заполнено стойками с бомбами и ракетами, ящиками со снарядами и штабелями энергетических ячеек. Глухой ляск над головой магистра известил о прибытии транспортного челнока Беллота. Тут же ожили расположенные под потолком системы стыковки, и остатки воздуха легким бризом вырвались в вакуум через открывшиеся створки шлюза. Выбрасывая пар из гидравлических узлов, спустился тяжелый лифт, несущий на себе изящный челнок. Его мигающие сигнальные огни озарили помещение оранжевым светом, отбрасывая танцующие тени на стены вокруг космодесантников. Пока лифт опускался, Астелян подумал о том, как мало ему все-таки известно об их госте. Ему впервые представился случай встретиться лично с магистром Братского Ордена. Конечно, их корабли производили обмен сообщениями, но все они касались лишь простых формальностей. Флотилия, несущая Орден Беллота, присоединилась к Астеляну только 2 недели назад в системе Калкабрины. В тот день Беллот передал сигнал, что на помощь экспедиции его прислал сам примарх Темных Ангелов, Лев. Так вышло, что прежде Астеляну не было ничего известно об этом магистре, что, впрочем, и неудивительно. Сразу после того, как на Калибане был найден их примарх, в Легион валом повалили новые бойцы, и очень многие командиры разбросанных по всей галактике экспедиционных групп никогда ранее не встречались. Но был весьма любопытен тот факт, что подкрепления вообще были посланы, ведь у ордена Астеляна и так было весьма немного работы, и вряд ли эту проблему могли решить дополнительные силы. Полагаю, Лев хочет, чтобы Беллот поднабрался опыта в общении с ветеранами, прежде чем отправить его в самостоятельное плавание, произнес Галидан, прошедший столь долгий путь со своим командиром, что легко угадывал его мысли. Астелян неразборчиво проворчал что-то в ответ, не спуская глаз с наконец остановившегося челнока. Нос корабля, так похожий на птичий клюв, с шипением раскрылся, образуя сходни, на которых возникла одинокая фигура, закованная в силовую броню. Ожидающим его прибытия Беллот показался излишне молодым, на вид ему было всего-то 30 или 35 лет, но учитывая, что в последние годы Легион увеличил численность почти на 20 тысяч человек, Астелян не слишком удивлялся тому, что столь юный Астартес занимает должность магистра. Сразу после Калибана многие командиры рот возглавили собственные ордены, составленные из новобранцев. По правде сказать, это стало причиной стремительного продвижения по карьерной лестнице и для самого Астеляна. К тому же было принято решение не слишком рассеивать тиранских ветеранов по разным орденам, так что в ряде случаев новичков возглавляли совершенно не обладающие боевым опытом люди. У Беллота была бледная кожа и темные волосы, что свойственно большинству уроженцев Калибана, но глаза у него были ярко-голубыми, а не обычными для этого народа карими или серыми. Его удивительно короткая стрижка резко контрастировала с длинными косами Астеляна. На тонкогубом лице гостя словно застыла маска собственного превосходства. Остановившись перед встречающей группой, он приветственно прижал кулак к груди. Астелян кивнул в ответ и тут обратил внимание еще на одну примечательную деталь. «Что это у тебя?» — спросил он, указывая на правый наплечник Беллота, где у других космических десантников полагалось находиться знаком отличия. Но у этого воина на нем красовался герб в виде щита, разделенного на белые и синие черточки, списанным в поле мечом, сжатым когтистой лапой. «Символ моего ордена», — несколько обескураженно ответил Беллот. «Он называется Воронье крыло». Астелян с недоумением покосился на Галидана. «Один из рыцарских орденов», — пояснил капитан. «Такие знаки различия приняты среди обитателей Калибана. А это?» — спросил Астелян, наводя обвиняющий палец на второй наплечник Беллота, где герб темных ангелов был начертан на темно-зеленом фоне. «Достославный лев Эль Джонсон постановил, что все выходцы с Калибана должны носить зеленые цвета в память о лесах нашей родины», — откликнулся Беллот. И в голосе его не было ни малейшего намека на дерзость. «Это также и знак признательности за те войны, в которых мы участвовали, когда под руководством Льва сражались за владычество над планетой». Астелян кивнул, предпочтя никак не комментировать эти слова. Оба магистра немного помолчали, в течение еще нескольких секунд разглядывая друг друга, прежде чем Астилян заговорил вновь. «Добро пожаловать на борт Копья Истины», — произнес он, протягивая руку. «Рад встрече». Его собеседник немного помедлил, прежде чем обезоруживающе улыбнуться и пожать предложенную ладонь. «Большая честь для меня», — сказал молодой магистр ордена. В сопровождении свиты Астилян и Беллот, покинув посадочный ангар, вышли в коридор, тянувшийся вдоль хребта Копья Истины. Они направились к ближайшему лифту, проходя мимо высоких арок, за которыми открывались залы, где десантники Астиляна готовились к битве. Многочисленные отряды, облаченных в силовые доспехи воинов, тщательно проверяли свое оружие и упражнялись под бдительным присмотром строгих сержантов. Знамена были почтительно извлечены из креплений на стенах. Бойцы заделывали малейшие трещинки на своей броне и покрывали ее свежей краской. А кто-то уже приносил торжественные клятвы перед святынями легиона. «Мой орден тоже готов драться», — заверил Беллот, когда они остановились перед дверями лифта. Один из воинов почетного караула шагнул вперед и коснулся широкой металлической пластины на стене. Двери лифта распахнулись, образуя проход, достаточный для двоих Астартес. Астилян вошел в кабину, взмахом руки освободив свою свиту. Лифт представлял собой куб с ребром примерно 10 футов и с толстыми пласкриновыми стенками. К двум магистрам присоединились также Галидан, Асторик и Мелиан. «А готов ли он не драться?» — спросил Астилян, как только двери захлопнулись. Лифт содрогнулся и начал стремительно возноситься сквозь бесчисленные этажи боевой баржи. «Не уверен, что понимаю», — отозвался Беллот, повышая голос, чтобы его можно было расслышать за скрежетом цепей и лязгом механизмов. Задрожав, лифт на секунду замер, прежде чем продолжить свое движение, но уже направляясь вдоль горизонтали к носовой части корабля. Астилян внимательно посмотрел на своего гостя и произнес: «Мы существуем лишь для того, чтобы нести слово Императора. Да, мы способны обрушить его гнев на головы неверных, но не должны жаждать войны». «Мы рождены для битвы», — возразил Беллот. «Несомненно. Но также мы несем и ответственность выбора, решая, с кем именно нам надлежит сражаться», — заметил Астилян. «Устремляясь в бой, мы должны быть уверены, что поступаем правильно. Только так и можно всем солдатам жаждать победы. Именно через осознание собственной правоты мы становимся столь жутким противником. Именно это вынуждает нас совершать жестокие поступки. Но с каждым разом все меньше тех, кто хотел бы встать у нас на пути. Стоит нашему гневу высвободиться, как никто и ничто не сможет его удержать. Мы неистовы в нападении, непобедимы в обороне, как и все Астартес. Но, пожалуй, порой слишком рвемся вступить в драку из-за малейшего пустяка. И нам необходимо помнить, что планета, сокрушенная нашими сапогами, обязательно затаит обиду. Для ее удержания нам потребуются и ресурсы, и постоянное присутствие войск. В то же время лежащий перед нами мир вполне может встретить нас как братьев и с радостью принять мудрость Императора, доставляя нам силы, а не рассеивая ее». «Лев выковал мечи из наших тел и разума», — произнес Беллот. «Острие наше падет туда, куда направит десница его. И не нам судить, на кого должна пасть его кара. Наше дело — нести ее. Пускай дипломаты и бюрократы спорят о причинах. Мы же должны посвятить себя истреблению врагов». Словно подчеркивая слова молодого магистра, лифт резко остановился, и где-то под потолком раздался мелодичный сигнал. Галидан открыл двери, и три капитана первыми вышли в коридор. Следующим собрался шагнуть Беллот, но на его плечо легла тяжелая ладонь собрата магистра, заставляя развернуться. «Ты, как и я, возглавляешь более 1000 лучших воинов галактики», — сказал Астилян. «Император даровал мне эту власть, но вместе с ней пришла и ответственность за каждое принятое мной решение. Уж не знаю, какой ты там опыт успел получить в своем вороньем крыле, но ты должен понимать, что война — это кровь и потери. Только глупец может мечтать о ней». «Сам Лев избрал меня на роль главы Ордена», — откликнулся Беллот, осторожно, но уверенно убирая с плеча руку собеседника. «Да, у меня есть приказ Примарха, и я выполню его, не раздумывая». Ничего не говоря, Астилян вышел из лифта и свернул налево, где виднелись высокие деревянные резные створки, резко выделяющиеся на фоне металла и пласкрита стен. Узор выглядел угловатым, лишенным смысла. Закованные в латную перчатку пальцы магистра ветеранского ордена скользнули по линиям рисунка. «Я сам украсил эти двери», — сказал Астилян, поглядывая на Беллота. «Многие и многие часы я трудился, по памяти воссоздавая узоры сибирских степей Терры, моей родины. Этот рисунок способен многое поведать тому, кто знает, как его прочесть». «И о чем же он повествует?» — спросил Беллот, и раздражение в его голосе сменилось удивлением. «Об этом мы поговорим позже», — с некоторой неохотой произнес Астилян, распахивая двери. «Сейчас нам предстоит спланировать наши действия». «Что ж, позже, значит, позже», — согласился Беллот, входя следом за ним в открывшееся помещение. Магистры оказались внутри командного зала Копья Истины. Вдоль стен тянулись ряды мертвых экранов и спящих терминалов, напротив которых выстроились ряды пока еще пустующих скамей. В воздухе ощущалось дремлющее напряжение, ожидающее той минуты, когда это тихое помещение станет эпицентром событий, ведущих к покорению очередных миров. Беллот не уделил особого внимания оборудованию, которое без сомнения имелось и на его собственном корабле, сразу же направившись к овалу стеклянного помоста, возвышающегося посреди зала. Астелян последовал за ним, предварительно приказав Асторику включить гололит. Стеклянная поверхность вначале прошла серой рябью, но вскоре запылала ярко-зеленым светом. Капитан быстро пробежался пальцами по панели управления, и над помостом возникла медленно обращающаяся вокруг своей оси сияющая сфера. Еще несколько нажатий, и отдельные области на ее поверхности выделились мерцающими контурами, по которым в кажущемся беспорядке были разбросаны яркие точки. «Перед нами четвертая планета данной системы», — пояснил Астелян. «В данный момент мы находимся приблизительно в 700 тысячах километров до входа на близкую орбиту в стандартной эклиптической плоскости. Визуальный контакт пока не установлен, но я вывел на карту основные источники энергетических всплесков и радиосигналов. Скорее всего, они указывают на местоположение наиболее заселенных районов». «Она населена?» — спросил Беллот, и в голосе молодого магистра явственно прозвучало возбуждение. «Да, она обитаема», — с улыбкой ответил Астелян. «Похоже, вы все-таки не зря присоединились к нам. Вот уже 5 лет мы скитаемся по этим заброшенным закоулкам галактики, и наконец-то нам удалось найти хоть какие-то признаки разумной жизни. Надеюсь, ты осознаешь, насколько тебе повезло». «Разумеется», — произнес Беллот, прежде чем глубоко вздохнуть и повернуться к Астеляну, торжественно прижимая кулак к груди. «Прошу позволения возглавить удар». Асторик и Галидан было расхохотались, насеклись под строгим взглядом Астеляна. «Твой энтузиазм, конечно, достоин похвалы, но все-таки несколько преждевременно рассуждать о боевых действиях. Значит, вы собираетесь вступить с ними в переговоры?» — поинтересовался Беллот, не спуская глаз с гололитической карты планеты. «Еще не решено», — ответил Астелян. «Ситуация довольно деликатна. Насколько можно судить, обитатели этого мира еще не подозревают о нашем появлении», — заметил Галидан, разглядывая проекцию хищным взором, словно перед ним была не иллюзия, а подлинный мир. «Передав ответный сигнал, мы раскроем себя и лишимся преимущества неожиданности». Астелян кивнул, соглашаясь. «В этих трансляциях царит полнейший хаос», — признал он. «Даже и не знаю, с кем именно здесь можно выйти на связь. Единой правительственной частоты выделить не удается. По всей видимости, в данном случае мы имеем дело с несколькими государствами». «Это может сыграть нам на руку», — произнес Беллот, задумчиво посмотрев на собрата-магистра. «Думаю, нам стоит выйти на связь с одной из наций и начать работать с ней, чтобы заручиться их поддержкой, прежде чем открыть свое существование остальному населению планеты». «Да, но с кем же нам начать переговоры?» – проворчал Астелян, покачав головой. «Нам неизвестно, кто из них обладает наибольшим могуществом, если там вообще есть лидер. Наше появление легко может вызвать вооруженные конфликты между странами и даже гражданские войны. Прежде чем предпринимать какие-либо шаги, не помешает вначале разобраться», – заметил Асторик. И продолжил, обведя взглядом остальных. «Нам нужны подробности, которые могут сообщить только местные». «Наши инженеры уже проводят анализ их потоков связи», — сказал Астелян. «Полагаю, мы сумеем узнать больше благодаря радиоперехвату». «Почему бы нам просто не спуститься туда, не взглянуть на все самостоятельно?» — спросил Беллот. «Или что еще лучше, захватить парочку языков и задать им нужные вопросы?» «Для этого нам потребуется выбрать какое-нибудь тихое местечко», — заметил Галидан, разглядывая голограмму. Затем он удовлетворенно качнул головой и ткнул пальцем в один из районов Южного континента. «Похоже, этот регион не слишком плотно населен. Города расположены на значительном удалении друг от друга, и мы сумеем приземлиться незамеченными». Асторик внимательно изучил сводные данные, возникшие возле гололитического изображения планеты. «Менее чем через 3 часа в этом регионе стемнеет», — сказал он. «Одна из лун идет на убыль, вторая полностью скрыта тенью этого мира». «Хорошо, я лично возглавлю наземную операцию. Создам временную базу и постараюсь собрать как можно больше сведений», — подвел итог Астелян. «Разведывательная рота должна приготовиться к десантированию». «Магистр, вы в самом деле уверены в своем решении?» — спросил Галидан. «Было бы куда более уместно отправиться мне, либо кому-нибудь еще из капитанов. Вы слишком ценны, чтобы рисковать вашей жизнью без лишней необходимости». Его остановил яростный взгляд Астеляна. «Вот уже 3 года прошло с того дня, когда я ощущал землю под ногами», — прорычал магистр. «И будь я проклят, если отдам кому-нибудь право первому ступить на эту планету».